Союз друзей до гроба. На большом каменном мосту, меня заносило теперь сюда, куда бы ни шел, я хотел осмотреть площадку на лестнице, тот самый спуск к набережной, к театру эстрады, но пошел противоположным тротуаром и остановился напротив Кремля. Я люблю смотреть на Кремль, как и все, кто вырос в наших местах, смотреть на Кремль с дрейфующих льдин, с виселищных табуреток, из кабин, классов, кабинетных окон, диванов и камер в ту сторону, откуда куранты, где самая яркая звезда, где не наступает ночь. Я смотрел на Кремль, опираясь на камень. За спиной тянулись влюбленные, уязвимые для зла, и пешие туристы. Под мост вонзались прогулочные корабли, с них пьяные махали руками, летел пух и растворялся в бессмысленном небе. И только с этой точки обзора, башни стояли как солдаты, появлялся смысл. Я смотрел на башни, зубцы и стены, на главное все, какая-то окончательная справедливость русских стояла на Кремлевском холме, окруженная красным кирпичом, и ничего общего не имела ни со мной, ни с правдой человеческих слабых устройств. Из детства я знал, никаких воздаяний, ветер мял речную воду, я смотрел на Кремль и чувствовал его равнодушие и занятость большим, чем земные дела, и его недобрую памятливость, все должны, и всегда, и сейчас, зная про Кремль, а теперь часто видя его, я никогда не чувствовал страха, я даже забывал смертный страх, когда видел Кремль и слышал Спасскую башню, я никогда не один, за меня отомстят». Пусть Кремль не может пока признать всех своих своими, так надо, но то, что останется от нас, обязательно найдут и перезахоронят под залпы, поплывут ордена на красных подушечных кочках. Есть место, где про нас знают все, запомнят и вернут, а мы здесь отстоим до конца, мы все сделаем как должно. Мне показалось, я должен вернуться. Сторож дежурил новый. Прежнего уволили, прежний выпил водки на открытии чемпионата мира по футболу и глубокой ночью вышел покурить, забыв ключи на столе. Дверь захлопнулась, он поблеял посреди ночи в телефон единственному доброму человеку, Гольцману. У меня там включенный обогреватель. Новый сторож не сразу узнал меня и, не до конца веря своим глазам, поплелся по пятам, недоверчиво и нехотя отдав ключи. «Идите отдыхайте». Я поработаю, скажу, когда буду уходить. Он, раскаляя меня, постоял и уполз в каморку на входе, а я включил компьютер, чтобы что-то гудело и посидел, успокаивая дыхание, до мелочей вслушиваясь в старожильную жизнь. Шелестнула газета и легла поудобней, буркнул подвинутый стул, забилась ложка в чашечном колоколе, предваряя стеснительный прихлеб и вечная мерзлота. Лечь бы ему на диван в коридоре и спать. Я сидел, и вдруг он спасительно включил телевизор и погрузил голову в хрипящие новостные помои. «Можно!» Я бесшумно поднялся и прокрался к кабинету Гольцмана, воровски раскладывая на ладони ключи. «Какой?» И втыкал, и мучил замок, подпихивая дверь плечом и озираясь. «Не опечатано? Нет ли какой-нибудь тайной нитки?» Ключи не подходили. Или я в горячке запутался и пропустил нужный, или крутить в другую сторону. Не спешите по новой, по одному и уже в другую сторону. Я застигнуто оглянулся на сгустившийся воздух. Сторож, седой и сутулый, стоял за моей спиной. «Сделать вам чай?» — спросил он строго, словно о чем-то другом. «Где ключи от этого кабинета?» И убедительно соврать зачем. Сломан компьютер, отрубился интернет, забыта нужная, непридуманная еще вещь, что-то... Почему я должен объяснять сторожу? Я плачу ему, он живет на мои деньги, я ему господин. Ваш Наумыч мне ключей не оставляет. Сторож смотрел на меня, как хозяин сожженного дома, на проезжающего верхом по главной улице оккупанта, и добавил обидчиво. Один изо всех. Зря. «Все зря», — я вздохнул. «А уборщица? Как же попадает уборщица?» Удивленный чем-то сторож пробормотал. «Да, уборщица, у нее на связке должны быть», — и не шелохнулся. Давайте ключи уборщицы, они у вас? Вот эти? Дайте, я сам, я посмотрю. Куда вы звоните? Пусть Наумыч скажет, какой его ключ, что перебирать-то. Не надо, я знаю какой, спасибо, отдыхайте. Я отвернулся и ушел, сразу же вернувшись прыжком, бешеным. Я же сказал не звонить. Он вздрогнул и выпустил трубку. Я что, невнятно сказал? Находитесь на работе, выполняйте указания генерального директора. Я вам плачу за это. Зачем вы звонили? Что непонятно? Домой хотел. У внучки экзамен. Гольцмана не беспокоить, пусть отдыхает. Домой позвоните, когда я уйду. Я, сшибая углы, вернулся в приемную и с первого втыка угадал ключ. Свет. Я запоминал расположение бумаг на столе, скрепок, карандашей, расстояние до отодвинутого кресла и выкатывал ящики до упора, запуская ладони под папки, обшаривая края. Ничего, ничего, ничего, неужели в сейфе? Я осмотрел стеллажи и подоконник, подергал сейф за нержавеющую ручку, вернулся за стол, рассматривая строгое расположение блокнотов, заполненного важными делами календаря. Мог и оставить на виду, если догадался, что приду искать. На столе, в столе нет, значит, сейф, безнадежно. Я вернул сторожу ключи, велел помалкивать и в 15 минут посмотрел все обновления на любимом арбузе.com. Особенно красивые грубые порно и девки в сперме. Кому бы позвонить? Стану старым, разберусь на столе, выброшу бумажки и буду глядеться в собственное отражение в столешнице. Я отключил все, что гудело, и дождался, пока погаснут все мирно-зеленые и красные зрачки, протоколы допросов по краям стола, переписку с архивом внешней политики на тумбу, в папке «Срочно» распечатки сайта «Советская военная игрушка». Ненавистный всюду искатель занудливо описывал собственную коллекцию 74-миллиметровых, увязанную в датировке командира «Столбика» 1978-1977. Даже повара где-то купил и выложил, чтобы меня позлить. И с добавкой, что в прошлую субботу взял в Измайлове 77 штук, из них 17 сороковых годов, по 40 рублей штука. Врет? Так фото выложил, чтобы добить, и точно. У музыканта с малой трубой задран носок сапога. Сороковые. Диктофон в стол, я проверяюще щелкнул, и диктофон в разъявившейся пасти открыл кассету. Вот куда спрятал хитроумный Гольцман. Точно работая пальцами во тьме, я проматывал куски, давая еще подышать чужой жизни. Папа пытался устроить ее жизнь, брал повсюду на встречи, он доносил на нашу семью, да и вообще какой-то охранник, а Зина стала прямо-таки навязчивой, пока не нашел то, что не дали дослушать. Я приготовился. «Ну ладно, довольно. Что ты расскажешь мне о себе?» «Тот человек, который тебя послал, на которого ты работаешь, ты его что, любишь?» Я слушал, время пошуршало, порожним переползая дальше, еще щелчок, запись кончилась. Похоже, Таня ответила, могла кивнуть, могла качнуть головой «нет», могла промолчать из вежливости на английском побережье, а теперь, допустим, я встречу ее случайно где-нибудь у текущей воды и сразу приветственно придержу за локти и коснусь губами щеки, и вот встретились, и мы беззаботно пойдем, у нее окажется свободным время, без школьного «можно я провожу», а когда до конторы останется 2 угла и 200 метров, я вдруг остановлюсь. «Вы ко мне хорошо относитесь?» Она испуганно поднимет глаза. «Зачем вы спрашиваете? Вы же все знаете. Сделайте для меня одно доброе дело. Жизнь моя и без того трудна. Я поняла, никто не узнает, что мы увиделись». «Здравствуйте». Я столкнулся с секретаршей посреди Октябрьской кольцевой. Она изменилась, а может, такая есть на воле. Видимся только в конторе. «Вас кто-то ждет? Есть немного времени?» На эскалаторе вверх я стал за ее спиной и качнулся вперед, погрузив губы в ее волосы и на мгновение поприжался, выговаривая роль. «Вы такая красивая сегодня! Что с вами случилось?» И грустно замолчал, напоминая о тяжести пути избранных. Осталось поговорить о солдатиках и смерти, а потом спросить, есть ли у нее фотографии в купальнике или без. На Крымской набережной продавали картины, и хорошо пахло разогретым деревом рам. Художники с дубленными лицами, стриженные и бородатые, точили короткие резаки, кто равнодушно и прожженно поглядывая на интересующихся, а кто волнуясь, как волнуется собака, когда находятся покупатели на ее щенков. Душноватый запах краски, картины, сталинские шпили, церкви, монастыри, толстогрудые девушки, лежа и сидя, сирень и пионы, копии, темные городки Бенилюкса, горные кручи, моря с парусниками, а больше всего леса и проселочные дороги, немного кубиков и черточек, множество кисок и чуть меньше собак. Прошли дальше, там в парке скульптур мрачные грузины пилили мрамор. А еще дальше стояли скульпторы, собравшиеся кучей, словно группа отдыхающих в доме престарелых. Ленины, мрачные, как пенсионер, идущий на прием в префектуру, Сталин с отбитым носом, заплеванный, сохшийся Дзержинский, Пол Брежнева, мерзнущий Свердлов с поднятым воротником, Калинина посадили в тенек. Всех многозначительно обнесли колючей проволокой и обставили концлагерными фонарями с неизбежным «здесь была Люся». Она идет рядом. И я вспомнил ощущение, а ведь уже попрощался с ним, когда смотришь издали на незнакомую, но красивую девушку, что завораживает всех и не принадлежит обыкновенной жизни, и меняет улицу, по которой ступает, меняет погоду, комнату, в которой она бывает, где бы ни появилась. Уже на пороге школы ясно, пришла на уроки или больна, при ней все другие и все другое. Город становится другим, когда она уезжает на лето, и жизнь невыносима. На нее боишься поднять глаза, у нее нет родинок и запахов, она не ест, не спит, не встает по утрам растрепанной, а если и спит, то как-то по-другому. И вот когда эта девушка обрушивается совершенно случайно на тебя, слова ее обращены к тебе, ее глаза впервые останавливаются на твоем невыразительном лице, узнает твое имя и даже пару раз выговаривает его, и вот уже идет рядом, согласуя свои шаги с твоими, приходит навстречу, куда предложил ты у драмтеатра, во сколько выбрала сама, но к тебе, вот тогда возникает это ощущение, что смешно назвать радостью, это твоя свершившаяся жизнь. Бессмертие. Ты идешь рядом с ней и не веришь, и, значит, все и другое, что поменьше, может сбыться, типа коммунизма или олимпийского золота. Ты идешь, она со мной, первые общие шаги, плотные, волнующие цифры, написанного на куске бумаги номера ее телефона, адрес ее рукой, номер дома, квартиры, этаж, и горько, что навсегда не удержишь, сразу согласен, не навсегда, пока она, как и жизнь, пока, но пока она еще здесь, и можно полететь, поддерживая ее за локоть при пересечении дороги. И чуял я это раза полтора, а скольких потом пытался провести по этим же рельсам, пытаясь расслышать отголоски того, вот того, что нельзя вернуть и возвращать. Я готова к новому заданию. Я могу много работать. Буду в паре с Александром Наумовичем. Вы ничего не замечаете, но ему тяжело. Пожилым людям весной не хватает сил. Он устает, но старается, чтобы никто этого не заметил. Записала его к терапевту. Пусть выпишут витамины. Месяц уговаривал, как ребенок. В Англии я... Все правильно? Напряжение в голосе. Похвали, теперь ты должен. Ее смутило, что я промолчал. Борис Антонович сказал, вы обязательно пошлете меня в психоневрологический интернат говорить с больным, с тем стариком, с сыном Петровой, Васей, как только мы его найдем. Ну, что может вспомнить инвалид? Я уверена, он давно уже умер. А Миргородский пугает меня нарочно, что дебилы живучие и особенно идут на общение с девушками, которые, это он сказал, пробуждают сексуальный интерес. Можно это буду не я? Мы уже дошли до конторы, все вроде использовал, что настрогал. А кого я еще могу послать? Алену Сергеевну? Я пожал секретарше локоть, не посмотрев в лицо. Из окна конторы рассматривала меня Алена и дернулась задвинуть штору, но передумала и помахала ладошкой с напряженно растопыренными пальцами. Может, и не потребуется. Мы еще не все попробовали. Сперва найдем ласковую девочку Зину, если сможем. Спустя 2 месяца Зину нашли. Бывшая завкафедра иностранных языков в каком-то советском месте, дочь подполковника Елизаветы Зарубиной Горско-Розенцвейк, гениальной вербовщицы, удивительно умевшей изменять свою внешность, и не менее знаменитого отца, известного в США как дипломат невысокого ранга Василия Зубилина, застигнутая телефонным звонком в редкий приезд на русскую землю, холодно выслушала нашу легенду и вдруг потеплела на приемная дочь Литвинова. Я ее знала, ее фамилия Левашова, она умерла. И все, потянутые за ниточку, повторяли, ее уже нет давно. Но Зинаида Максимовна Левашова добивала в одиночестве девятый десяток, искореженный артритом, и подползала к телефону за 26 секунд, только звоните ей подольше. Я позвонил, едва мы переступили порог конторы, Чухарев показал мне телефонную трубку, уже третий раз. Секретарша осталась неподалеку от моего плеча, словно хотела подольше быть рядом. Алена так и стояла у окна, никого не высматривала, просто стояла. Сказала, 50 лет работала диктором на радио, у нее склероз, сказала, прекрасную книгу о Литвинове написал Шейнис, лучше про Литвинова не скажешь. «Дашь телефон вот ей, если не умеешь работать». Боря указал на секретаршу и таинственно обошел комнату по кругу, наряженный в пятнистую охотничью куртку. Сказала, ждала меня два дня, хотя мы не договаривались о встрече, и теперь устала слышать мою фамилию, и ничего говорить не будет, сказала, я старая больная женщина, и бросила трубку. А с девочкой подружится, предложит английским позаниматься. Отдай телефон, чайник. Алена повернулась лично ко мне. Скажи, «А ты хоть когда-нибудь кого-нибудь любил?» Постояла, собралась и ушла. «Все сюда! Александр Наумыч!» Боря судорожно вытащил из-под куртки пару отксеренных страниц. «Есть! Майор принес обвинительное заключение!» Боря тошнотворно помолчал. «Мальчики играли в немцев!»